Думаю, что наша партия, которая расти, поможет в скорости дорогому министру ощутить еще большее бремя ответственности. Сейчас ее бежит только тот, кому недорога Родина и святая наша вера. Дальше все было расписано. Гучков мастер на спектакле такого рода. Кто первый о чем заговорит, кто затеет легкую бузу для разрядки сложного момента, ежели такое наступит, кто унесет компромисс, а кто побежит к двери разобиженный. Штучки московских купцов вовсе отбрасывать неразумно. Конкретное дело, ради которого и собрались, а непрозрачные рубинштейновы намеки на возможное премьерство Тимирязева, открыто тронул Сигизмунд Вольнаровский. Гучков считал, что рабочий вопрос целесообразнее поставить именно варшавскому банкиру, от того, что поляки ближе к немчуре, и опыт у них заимствовать сподручнее. «Милостивый государь Василий Иванович», — начал Вольнаровский, «я считаю долгом исповедовать с друзьями открытость. А польская открытость, извольте заметить, особого рода, она совершенно не защищена. Если поляк предан, так он предан до конца. Наш дух не переносит колебаний, тем паче измены. Так вот сейчас в России модно предавать анафеме папа Гапона. Клеймить его душегубом, конечно, та форма организации фабрично-заводских рабочих, которую изволил создавать господин Зубатов, не Зубатова ее создал, а Плеве, заметил Родзянко хмуро. За это и поплатился. Дай нашему человеку ноготь, он палец отхватит. Рубинштейн не удержался, съязвил. Если свободу считать ногтем, Михаил Владимирович, Вольнаровский, холодно посмеявшись невоспитанности компаньонов, продолжал между тем. Неважно, господа, кто. Ходили слухи, что идею высказал Витте, но потом ее же и убоялся, а может быть понял, что это орудие в руках полиции против него, отвечавшего тогда за бюджет империи, не в этом существо вопроса. Мне и моим друзьям в Варшаве представляется необходимым серьезно задуматься о форме организации профессиональных союзов, разрешенных ныне высочайшим манифестом. Если кураторство попадет в руки Петра Николаевича Дурного, то при всем моем уважении к министру внутренних дел, я опасаюсь, что он не сможет понять суть проблемы. Для сего я полагаю необходимым показать мыслящим рабочим полицейское изначалие Гапона, чтобы навсегда отгородить фабричный элемент от влияния какой бы то ни было политики, даже полицейской, в сфере профессиональных союзов. Вообще было бы идеальным провести высочайший закон о передаче всех вопросов о взаимоотношениях между хозяином и профессиональным союзом в ведении министерства Василия Ивановича. Можно ли надеяться на осуществимость такого рода поддержки? Тимирязев прищурился, словно смотрел плохо освещенную картину, отодвинул от себя тяжелое серебро десертных вилочек и ножичков, ответил рассуждающе. «Я не думаю, что этот вопрос легок. Государь полагает, что рабочий вопрос нельзя выпускать из-под контроля Министерства внутренних дел». «Так и не надо. Кто ж про это говорит?» — удивился Родзянко. «Трепов будет говорить про это», — буркнул Николаев. «Этот неуч полагает себя спасителем династии. Господа, по-моему, мы зря все усложняем», — замельтешил Рубинштейн. «В конце концов, понятие «профессиональный союз» вновь для империи. Можно поискать иные термины, продумать, как половчее, обманывать нам не к лицу».